Глава 18. Анатолий был компетентным. По крайней мере, Белла Изольдовна мне про него рассказала достаточно много, чтобы я смогла оценить послужной список юриста. Как мне представлялось, разводы не его профиль деятельности. То, что ему действительно было интересно, финансовые манипуляции в сфере коммерческого имущества, корпоративные дела о разделе интеллектуальной собственности и крупные банкротства. Он работал на Зотова. На следующее утро мне на стол упал журнал. Из тех, что выпускают в ограниченном тираже, на дорогой бумаге и обязательно в глянце. Такие обычно раздают на тематических презентациях или оставляют на журнальных столиках в приемной каких-нибудь председателей комитетов, структур ведомств и их заместителей. Что такое издание сделало в руках моей совершенно лишенного честолюбия начальницы, тот еще ребус. Игнат Зотов был видной фигурой в сфере недвижимости, и это было значительным преуменьшением. Не могу представить обстоятельства, при которых вы с Анатолием познакомились. И не представляй. Совершенная интрига. Меня распирало от любопытства, и этот факт делал живее всех живых. Я вышла на работу всего лишь второй день как, а уже успела хапнуть адреналина больше, чем за последние полгода, если не считать тот кубик лекарства, который мне всадили прямо в открытое сердце, когда она останавливалась и не подавала признаков жизни. «Сколько и кому мне заплатить, чтобы узнать об этом?» Я продолжала листать глянец, пока не наткнулась на фото взрослого мужчины, чуть старше 50, с небольшой щетиной на лице и выразительными карими глазами. Он стоял в слишком постановочной позе, руки сложены на груди, взгляд направлен куда-то за фотографа. На заднем плане панорамные окна. Очевидно, снимали в одной из башен Москва-Сити. Белла Изольдовна нетерпеливо перевернула на следующую страницу и указала пальцем на кого-то другого. Анатолий Щербинский выглядел словно «денди». Я не могла подобрать другого слова, потому что его брюки с идеальными стрелками, да блеска начищенная обувь, запонки и держатель для галстука были слишком чопорными. Если бы я не знала, что его имя Толя, то решила бы, что передо мной какой-нибудь Чарльз или Гарри. «У тебя нет столько денег. Ты на мели и питаешься сосисками, помнишь?» усмехнулась начальница. «Но главное, что он согласился помочь». «Допустим, но в чем его выгода?» Я провела пальцы по контуру фигуры на фото. «Возможно, он сам тебе когда-нибудь расскажет. Лесь, это не моя история». Она снова уклонилась от ответа. «Я же задумалась, что в действительности могло адвоката без фактической практики в разводах привести к решению помочь мне в такой ситуации, тем более бесплатно». Похоже, ответа не было, оставалось только гадать. «Вчера я действительно записала номер Щербинского в свою телефонную книжку, сразу поставив на быстрый дозвон под цифрой 6, после Руслана, мамы, папы, Наташи и босса. В принципе, можно было ставить на номер 3, потому что трое из 5 контактов уже кажутся не такими актуальными. Не сильно радужная статистика». Анатолий позвонил вечером, почти в 11. «Как добралась до дома?» – спросил коротко, без приветствий. «На такси». «Что ж, ты не безнадежна». После этих слов он отключился, оставив меня с примерно десятком вопросов и одним конкретным выводом – ему не все равно. От этого открытия было до странного приятно. Не знаю, что именно, но в этом мужчине было нечто интересное. Он был безмерно холодным и отстраненным, высокомерным, но в то же время участливым. Его поступки сложно было принять за заботу в чистом виде. И все же Щербинский не просто привел меня в чувство после обморока, ударив пару раз по щекам, а отвез в больницу, к сестре. Тут было над чем подумать. Сегодня вечером никаких звонков не поступало, и перед сном, когда я забралась в кровать, открыла галерею своего смартфона. Меня не настигла ностальгия, но фотографий было много, и некоторые, наверное, стоило удалить. Первыми открылись те, что я сделала несколько дней назад, в субботу, на свадьбе знакомых. Руслан с женихом, женихом и невестой, в окружении друзей жениха и подружек невесты. Рядом с Наташей, которая, ну надо же, так близко стояла к нему и буквально вжималась грудью в его предплечье. Я ведь сама сделала это фото. Я была настолько слепа и доверчива. Внутри что-то сильно кольнуло. Прошло... сколько? Всего 4 дня? Слишком мало, чтобы до конца осознать, к прошлой жизни уже не вернуться. Провела пальцем вправо, и там другие фото. Выписка из больницы, цветы и счастливые улыбки родителей. Беллы Изольдовны и еще нескольких человек из офиса. Руслан тогда встретил меня дома. Точнее, вернулся вечером с букетом цветов и коробкой капкейков. Моих любимых, морковных. Задержался он тогда в офисе или в постели Беловой? Разве я могла теперь знать наверняка? Еще про лист. И еще, и еще. Как киноленту я листала фото от настоящего к прошлому. Последние полгода, когда мне неизбежно становилось хуже, и до той вечеринки, где планы Руслана устроить меня в его фирму были разрушены именно мной. Я отказала ему. Он злился. Помню, как выбежала за ним в одном платье на мороз. Сколько тогда было? -20 или 22? Но ссора и обида, и несколько минут за пределами теплого зала сотни гостей, вкусными угощениями и премиальным алкоголем остались вне моих фото. На них только улыбки и счастье. Дорогое и фальшивое. Смотреть дальше ни сил, ни желания не было. Но на очередном фото я остановилась. Точнее, уже пролистнула и вернулась обратно. Приблизила, отдалила. Потом снова приблизила и почувствовала, как по моему лицу расплывается улыбка. Совершенно глупая и беспричинная. Ведь это ровным счетом ничего не значило. Но на том фото, где я старательно ловила наилучший кадр обожаемого мужа, в 10 метрах дальше от нас стоял Анатолий Щербинский и смотрел прямо на меня».